Алло, Водяная, это ты? Пошел ты нахер. Почему? Да. Алло, Мих. А. Привет, а Сергей дома? Дома. Да. А что хотел? Поговорить хотел, что хотел. Сейчас, да, подожди. Алло. Да. Сергей. Ну что, на мировую идем? Какую мировую? Ну мир, мир. Что за мир? Ну праздник же. Войну объявляю, а не мир. Сергей. Алло. Ну праздник же. Ну это, Людк, ну позови на мир его. Знаешь, к тебе не матери. Ну мир, мир.